что в Ягодное приехал с фронта к отцу Евгений Лесницкий, решил съездить туда, чтобы поговорить, выяснить подлинное положение и снять с души горькую накипь тревожных предчувствий. Емельян, посасывая трубку, запряг в городские санки Маштака, повез хозяина в Ягодное. Над хутором оранжевым абрикосом вызревало солнце. Под ним тлели дымясь облака. Резкий морозный воздух был насыщен сочным плодовым запахом. Под копытами Маштака хрустел подорожный ледок. Пар сносился ветром от конских ноздрей назад. Инеем оседал на гриве. Сергей Платоныч, умиротворенный быстрой ездой и холодом, подремывал, качался, терся спиной о коверчатый задок саней. А в хуторе на площади чернела тулупами толпа казаков, овечьим порядком кучились бабы, запахнув донские шубы, опушенные бурым поричьем. Поричье — мех выдры или норки. В середине толпы учитель Баланда с платком у позеленевшего рта и с красной лентой в петличке полушубка, горячечно блестя глазами, говорил: «Видите, наступил конец проклятому самодержавию. Теперь ваших сынов не пошлют усмирять плетями рабочих. Кончилась ваша позорная служба царю-кровососу. Учредительное собрание будет хозяином новой, свободной России. Оно сумеет построить иную, так сказать, светлую жизнь». Сзади за сборки полушубка дергала сожительница, шептала умоляюще: «Митя, оставь, пойми, что вредно тебе, нельзя. Кровь ведь опять будет идти, Митя». Казаки слушали Баланду, смущенно потупясь, покряхтывая, тая улыбки. Речь ему так и не дали докончить. Сочувственный голос из передних рядов произнес басовито: «Жизнь это, как видать, светлая будет, да вот ты, сердяга, не дотянешь. Шел бы себе домой, а то на базу свежо». Баланда скомкал недоговоренную фразу и увядший вышел из толпы. В Ягодное приехал Сергей Платоныч в полдень. Емельян за устцы подвел Маштака к плетеным яслям возле конюшни, и пока хозяин вылезал из саней и, откинув полу тулупа, доставал носовой платок, успел разнуздать лошадь, накинуть попону. У крыльца Сергея Платоныча встретил высокий, седоватый, в рыжих подпалинах борзой кобель. Он встал навстречу чужому, потягиваясь на длинных жилистых ногах, зевая. За ним с такой же линцой поднялись и остальные собаки, черными узлами лежавшие возле крыльца. «Черт, сколько их!» — Сергей Платоныч поглядывал опасливо, пятясь задом по сходцам. В сухой светлой передней тяжко воняло псиной, уксусом. Над сундуком на широком размете оленьих рогов висели караклевая офицерская папаха, башлык с серебряной кистью и бурка. Сергей Платоныч глянул туда. На миг ему показалось, что кто-то мохнатый, черный, стоит на сундуке, недоумевающе вздернув плечи. Из боковой комнаты вышла полная черноглазая женщина. Она внимательно оглядела раздевавшегося Сергея Платоныча, спросила, не меняя серьезного выражения на смугловато-красивом лице: «Вы к Николаю Алексеевичу? Я сейчас доложу». Она вошла в зал, не постучавшись, плотно прикрыв за собой дверь. В этой располневшей черноглазой красавице бабе Сергей Платоныч с трудом признал Астахову Аксинью. Она сразу узнала его, плотнее сжала вишневые губы, пошла, держась неестественно прямо, чуть шевеля матовыми оголенными локтями. Через минуту следом за ней вышел сам старый Лесницкий. Он, в меру приветливо улыбаясь, снисходительно пробасил: «А, степенство! Какими судьбами? Прошу!» Посторонился, движением руки приглашая гостя в зал. Сергей Платоныч раскланялся с давно усвоенной им в отношении больших людей почтительностью, шагнул в зал. Навстречу ему, щурясь и